Мне же было интересно, как не ослеп в свое время Итачи, когда использовал свои глаза. Он также использовал их редко, но метко, как и я. Он ведь годами жил с ними. Или же это лишь моя проблема из-за искусственного пробуждения глаз, что они слепнут быстрее обычного. Вопросы, ответы на которые я никогда не получу. Старик сказал, что у него случился прорыв и совсем скоро он решит проблему, но я понимал, что он меня утешает. Или скорее себя. Но меня это скорее радовало, все же было приятно, когда были близкие люди, которые стараются сделать лучшее, что есть в их силах ради тебя. А слепота меня не так сильно стращила, как не исполнит все задуманное. Теперь же спустя 2 недели моего пребывания в клане, мы, а это все боеспособные члены клана, стояли перед всеми воинами клана Хьюг и Кагуя. Наши 2-3 тысячи, на фоне десяток Хьюг и 5 тысяч Кагуя смотрелись смешно. Но сенсоры, которые стояли по сторону фронта, пучили глаза и пытались не ослепнуть от количества чакры в нашей стороне. Да, оглядев людей рядом, покачал головой, что Ашина, что старик были монстрами. А то, что таких монстров собралось здесь сотня, было еще страшнее. Старейшины и тех, кто прошел рубеж 100 лет, можно было увидеть невооруженным глазом, и было сразу видно, кто пожнет в этой битве больше всего врагов. Их ждет очень кровавая битва, но мы с Ашиной этого не увидим. «Береги себя». На мое плечо опустилась рука дедушки, и тот обнял меня. «Я знаю, что ты силен, но, если ты поймешь, что не выдерживаешь, прошу, отступи, Аками». Посмотрев на беспокойные глаза старика, я спокойно улыбнулся. «Хорошо, старик». Он кивнул и, больше ничего не сказав, ушел в полевой лагерь. Он был позади всех войск, но это не значило, что это было безопасное место. Скорее, одно из самых опасных. Все же выбивать раненых было одной из самых типичных тактик шиноби. Это у самураев была честь и понятие честного боя. У убийц, коими мы были, не было такого идиотизма, а лишь мысль о том, что победа все, а поражение ничто. Ашина, посмотрев вслед за дедушкой, повернулся ко мне и, держа руки в длинных рукавах, скрывая их, сказал: «Ты готов, молодой Аками?» «Да, глава». Он посмотрел в мои глаза, ища что-то там только понятное для себя, и кивнул. «Хорошо». Он посмотрел на ту сторону, где находился враг, и сказал: «Ты уже встречался с ним и понимаешь, что бой предстоит тяжелый, но знай, у каждого врага есть слабости, даже у такого, как Кимари. Это будет твой урок, финальный, который у тебя будет. А вы?» Он повернулся к разведчику, что стоял на коленях, пока мы все это время разговаривали, и сказал: «Знаете, что делать?» «Да, слабости». Разведчик исчез из поля зрения, а я все еще думал, смотря на всю эту ораву людей, что ждала команды для атаки. Еще бы понять, есть ли у шиноби, что обращает в прах все, что движется, есть ли слабость, и что старики постоянно преподают мне уроки. Фетиш у них такой, что ли? Все началось внезапно, когда я предавался ничего не деланию. Прибыв посланник в пустой белой маске, мне передали одно лишь послание от главы клана: готовиться к сражению, в котором будет участвовать все. Я понятия не имел, как можно было договориться с врагом, чтобы встретиться толпу на толпу, просто так, но меня не это волновало, а мое участие во всем этом хаосе. До этой знаменательной битвы, которая точно попадать в учебники истории как одна из самых крупных битв в истории мира шиноби, по крайней мере нашего клана, я никогда не бился в такой огромной толпе. Все есть большое отличие между тем, когда ты просто поддерживаешь издалека техниками сотню-другую своих сокланевцев, и они рассредоточены в большой площади, и когда ты воюешь с ними плеча к плечу. К моей бесконечной радости, мне не пришлось топтаться в огромной толпе. У Ашины были другие планы на меня. Он решил меня взять в более опасные места, чем огромная толпа. Я задавался, как они договорились толпу на толпу. Вот и ответ: стоит, ухмыляется и достает свои костяные мечи из своего тела, пока его компаньон разминает свои руки. Не знаю зачем, когда есть чакра, но его дело. Позер. Я более чем уверен, что Ашина предложил это, а эти двое глав своих клана поддержали это безумие. Все же, что им дело, что помрет 1000 другая их подчиненных? Они ведь убьют главную угрозу в лице Ашины, и тогда все будет хорошо. Так примерно мне думалось, смотря на их лица, необремененными интеллектом. Возможно, во мне говорит мое прошлое, но такое отношение к человеческим жизням меня неимоверно бесило. Так бесило, что хотелось стереть ухмылку с лица этого Хьюги. Его соклановцы буквально рабы из-за печати на их лбах, и у них нету как такого выбора не воевать. Я более чем уверен, вся эта война была лишь выгодна главной ветви, как-то же время побочное теряло всех, кого могла. Выдохнув, чтобы унять ярость, которая горела в груди, уменьшил ток чакры в глазах. Слишком рано, и мне нужна нормальная реакция, а то слушать, как они говорят, замедленно невозможно. Привел с собой этого щенка Ашина, он указал на меня мечом, смотря на главу. А каких-либо ран я не заметил, похоже, ирьонины убрали все шрамы от взрыва. Думаешь, он тебе поможет избежать смерти? А старый, мы были в отдалении от основных войск, и наша двойная дуэль проходила прямиком на берегу огромного устья океана рядом с нашим кланом. Да, то, что враг подошел так близко, было личным решением главы. Старик рассказывал, что старейшины были против, но после смерти своего сына Ашина стал немного резким и приказал без промедлений сворачивать все лагеря. Так, заманив врага немного вблизь и в бок нашего клана, мы встретились там, где океан даровал жизнь всем ближайшим поселениям. Увы, в ближайшее время здесь появится довольно много трупов, так что всех нишиноби по приказу главы также эвакуировали, хоть они и были против уходить из своих домов. Война, одним словом, не сквернословь, Кимари-кун, это тебя не красит. Спокойным голосом отчитал его Ашина, на что незаметно для всех, но не для меня, он немного скосил взгляд вниз. ХММ, их связывает не только вражда, он здесь, чтобы наблюдать и видеть, к чему приводит чрезмерная погоня за силой. Хочешь преподать ему урок, как и мне когда-то? А старик Кагуя ухмыльнулся и согнул колени, приняв неизвестную стойку. Его руки, в которых были костяные прямые мечи, были обращены в лицо Ашине, который спокойно смотрел на это, даже не вытащив из своих рукавов руки. Тогда это будет его последний урок. С этими словами последовал рывок, который оттащил дуэт Ашины и Кимари от нас на сотню метров. Настолько сильными и быстрыми они были, что размылись в моих глазах, в которых горели три тамоя. Интересно, уклоняясь от удара, который должен был сделать дырку в моем сердце, подумал о том, что Кимари был учеником Ашины. Возможно, интересно, но спрошу попозже, после битвы. Тут у меня был смертельный бой на пределе сил. Хидэ-Хьюго типичным представителем главной ветви своего клана. У него были длинные черные волосы и безликие белые глаза, уникальная черта, характерная для всех членов его клана. Он носит традиционную свободную белую робу с длинными рукавами, на которую накинута коричневая хари. Его размашистые удары были произведены из разных сторон и из самых неожиданных мест. Его вакуумная ладонь просто сдирала и оставляла в земле дырки, а стены, построенные на основе вакуумной ладони, блокировали все ниндзюцу малого спектра, которые я кидал, пока уворачивался словно заяц от волка. Еще и небесное вращение это достало, не приблизиться. Напор чакры таков, что сдувал весь огонь и воду, которую я направлял на него. Интересный противник, сильный, что удивительно для меня. Жаль, что просто время так медленно идет. Когда та машина закончит, что уже сдался маленький Узумаки? Хида, видя, как я встал и смотрел на далекие огни взрывов вдалеке, где резвились двое старых знакомых, наверняка подумал, что достал меня. Все же он был чистый и свеж, а я в то же время был весь в порезах от его ударов и в грязи. Моё красивая накидка и штаны, которые сшила Катицу, испачкались, а жаль, она так старалась, но раны меня не беспокоили. На его слова покачал головой: нет, просто скучно. Что? Ха-ха, похоже, Ашина Узумаки привел безумного щенка, что не понимает, где реальность, а где иллюзии. Сейчас я покажу тебе настоящее веселье. Он сложил ладони вместе, и тут его тело загорелось, чакра бурным потоком начала литься из его источника, приняв окутывать его словно аура. Интересно, что-то это мне напоминает, словно видел такое давно, но не могу вспомнить, и что это ему даст. Он станет быстрее или сильнее? Успев еле увернуться от резко ускорившегося врага, отпрыгнул назад, смотря на место, где только что стоял. Буквально доли мгновения, и моя голова бы сплющилась. Ох-хо, кажется, недооценил я врага, а это ошибка, как говорили мои учителя. Там, где я стоял, была фигура Хиды огоревшим синим, а огромная дыра показывала силу удара. Он испарил одним ударом область где-то метров 3-5 глубиной, также метра 3. Неожиданно и сильно. Но почему другие хьюги не показывали такое, даже когда я их буквально убивал голыми руками? Облизнув пересохшие губы, начал манипулировать чакрой. Доспех молний. Молнии начали окутывать меня, и видя это, Хиды усмехнулся. Посмотрим всю силу главы клана Хьюг. Рывок, одновременно в середине поляны мы встретились, и с этим началась битва. Настоящая битва. За доли секунды, которые никто бы из обычных средних по силе шиноби не успел бы даже понять, Мы преодолели огромные расстояния и столкнулись прямо с друг другом. Он нанес сокрушительный удар по моим рукам, но крепость моего тела была выше, чем его, то, что он мог себе представить. Однако следующий удар заставил меня уклониться, повернув своего тела немного вбок, заставив клинок из чакры, который образовался из рук Хиде, распасться искрами, от того он пронзил воздух и землю. Опасно. На обратном движении, смещая центр тяжести, ударил кулаком ему в плечо и оттолкнул его, не ранив никаким образом, так как мои когти не смогли пробить через его режим чакры. Еще страннее, что это за техника, что выдерживает мое тайдзюцу. Время для размышления не было, и бой продолжался. Хиде снова исчез на высокой скорости, стираясь в восприятии, и появился позади меня, решаясь завершить наш бой одним ударом. Обрадованный Хиде, думая, что он тут самый умный, вложил весь свой вес и силу, чтобы ударить, но наткнулся носом на мой локоть. Внезапное изменение позиции ошеломило главу клана Белоглазых, и тот покатился от такого простого удара, словно мальчишка на улице, и был ошарашен такой просто уловкой. Все это было лишь простой разминкой, и ни я, ни Хиде не получили от такого обмена ударов раны. Быстрый размен ударов продолжался, и мы кружились в танце смерти. То тут, то там, наши фигуры появлялись и исчезали. Моя белая от молнии и его синяя от чакры. Мы разнесли уже целый гектар леса и не прекращали наш танец, пока не почувствовали толчок земли, раздался от места битвы главы Кимари. Похоже, у них все шло к кульминации, и мы тоже должны были заканчивать. Настоящий же бой начался, когда Хиде появляется передо мной и быстрыми ударами своими ладонями пытается достать меня. Мне было легко предсказать движение противника и заранее создать стратегические ловушки. Шаринган в этом деле был отличным помощником, и все атаки ушли в молоко, хоть и были близки. Ловушки под его ногами, созданные на основе фуиной молнии, были очень опасны и словно столбы пронзили небо, хоть и всего на метров 10. Все в радиусе ловушки было расплавлено от высоких температур. Молнии летят с невероятной скоростью, заставляя Хиде моментально использовать свой чакра-режим, чтобы совершить скачки-переход, чтобы уклониться. Он словно мгновенно оказался на расстоянии 10 шагов от меня, словно телепортировался, но я знал, что тот просто стал на короткий момент стал очень быстрым. Я не мог заметить своими глазами, что это было, но следы ног показывали, что тот быстро отпустил, понимая, что даже повышенная прочность от режима чакры не спасет от того такого. Умный, хоть и самоуверенный, что, впрочем, и относиться и ко мне. Он стоял на несколько метров дальше, оставаясь невредимым. В его глазах было понимание, что он был близко к смерти, и если бы не его чувство опасности и опыт, то был бы сейчас мертв. Горячее дыхание появилось из моего рта. Жарковато. Удивил щенок Ашины, ты полон сюрпризов, сказал он уже без усмешки и принимая, похоже, всерьез угрозу от меня. Но этого мало. 8-3 грамм. Касание небес. Необозримое давление появилось со всех сторон, и я не успел среагировать на эту атаку. Меня словно сжали со всех сторон и давили прессом. Что за? Его стойка напоминала типичную стойку, которую принимали хьюги, когда использовали 8-3 грамм, но эффект и техника отличалась кардинально. Прошло всего секунды 3, но я уже чувствовал, как доспех молнии начал сдавать. Еще чуть и меня расплющить, как арбуз под колесами. Ага, опять использовать их, как бесит. Признай поражение, малец, и останешься жив. Неуместное милосердие удивило меня, а спокойное лицо стоящего в стойке главы клана показало, что он серьезен. Хаем, а я думал, они все в этом в клане снобы. Но, увы, Мангикьё, три томои закрутились в моих глазах, образовав уникальный узор в моих глазах. Сусанаа образовалась за место доспеха, даруя мне свободу, и я тут отпрыгнул от места неизвестной техники. Там, где стоял, земля просела, что я не замечал. Опасная техника. То, что я так легко ушел от его техники, похоже, удивило его, а мои золотые ребра Сусанаа напрягли. Не став увеличивать уровень защиты, просто сконцентрировался. Все же трудно одновременно использовать две способности глаз одновременно. Закончим быстро. Райдзин. Позади меня появился пояс из Томоэ, и тут же из них выстрелили три молнии, что ударили по не успевшему уклониться Хиде. Все же скорость у них была слишком быстрая даже для моих глаз. Белый свет заполнил пространство, а гром, что раздался, почти что оглушил меня. Да, забыл, что эти ребра не защищают от звуков. Подойдя на место, где была пыль, сдул ее ветром и искал тело. Все же не должен ведь умереть целый глава клана от всего лишь трех молний. У него ведь еще режим чакры был, который защищал его. Да и манипуляции заметил, что он пытался сделать перед ударом. Удар, который произошел из-под земли, был неожиданным, а то, что мне прописали в челюсти, чуть не оторвали голову, было полной неожиданностью. Отлетев от и приземлившись на ноги, присел, чтобы успокоить гудящую голову, и посмотрел на того, кто смог выжить вторым после Кагуи от моих молний. Вся левая часть тела была черная и в ожогах, и была хуже, чем правая, но что еще хуже, левая кисть до локтя отсутствовала полностью. Режим чакры был развеян, и лишь штаны уцелели после моей атаки, словно в насмешку. Его глаза были обращены вниз, и тот тяжело дышал, и вдруг шагнув, тот просто упал. Потрогав свою челюсть и сплюнув кровь, подошел к мужчине, что так отчаянно цеплялся за жизнь, что пожертвовал левой кистью, и начал его лечить. Может, Ашине будет нужен, а может нет, но оставлять умирать как-то не хотелось. А то, что я немного поворую техники, никто не узнает. Ашина сидел на поверженном кимаре и спокойно ожидал меня. Кагуя был окутан цепями и пытался выбраться, судя по звукам, и что-то говорил, но рот и в принципе все тело было в печатях. Удивительное дело, два врага и оба повержены, но не убиты. В этом мире, где врагов всегда убивают при любом удобном случае, прецедент. Я рад, что ты его не убил. Он посмотрел на мое плечо, на котором лежал глава клана Хьюк, и обратил внимание на мои раны. Были проблемы? Так, пожал плечами. Легкие трудности. Он хмыкнул и заставил подняться вместе с собой цепи, летя за своей спиной. То, что там был человек, было понятно лишь по длинным белым волосам, что торчали клочками из-под цепей. Бедный Кагуя, интересно, ему там удобно? Мы прошлись через рощу огромных деревьев, торопливо перепрыгивая через ветви исполинов, и подошли к месту огромного побоища. Трупов я видел множество, но большую часть составлял Кагуи, и лишь малая была из клана Хьюк. Шрингоном отметил, что бьющиеся мои соклановцы щадят Хьюк по большой части из побочной ветки и стараются просто вырубать их, хоть и отрывая им конечности, но они хоть останутся живы. Кагуя же просто убивали без всяких условностей и сжигали. Знал, что у Ашины был план, но мне не было интересно какой, лишь бы эта война закончилась, и я занялся своими планами. Когда же раздался громкий голос старого главы, был не удивлен. «Услышьте, Хьюги, ваш глава!» Он указал на моем плече, на котором все еще лежал отрубленный глава. «Был повержен, и вам больше не нужно биться. Больше нету смысла проливать кровь, нету смысла в этой войне. А это...» Он взял из своего пояса свиток и раскрыл его. Появившееся тело удивило меня, а то последовало дальше вообще шокировало. Побочный член клана Хьюк обладал проклятой печатью, и его лоб украшало это клеймо. Но тут Ашина сложил пальцы и спокойно провел пальцами по лбу парня, на вид которому было лет 14-15. «Маленький мальчик, араб, ваша свобода». В прошлом и свободный человек сейчас, с чистым лбом он очнулся разбуженной главой и тут же почувствовал изменения в себе. Да лучше он сам расскажет пораженным Хьюгам, что застыли словно каменные посередине боя, что это не обман, а когда на тебя смотри многотысячная толпа, врать себе хуже. Все они своими глазами, дарованные им по праву крови, видели все манипуляции главы и понимали, что это правда. Но поверить в свободу труднее, чем в обман. А то, что клан Кагуя продолжали убивать, было всем до лампочки, ага. И то, что мне приказали разбираться с этими безумными монстрами, вот вообще не круто. Война закончилась, а жизнь продолжается. Очередной этап в моей жизни подошел к концу. Пятое и последнее примечание в 2024 году. Дорогие читатели, новогодняя елка, блестки. С Новым годом! Пусть этот год принесет вам море вдохновения, яркие моменты и искренние улыбки. Пусть каждый день будет новым шагом к вашим мечтам, а рядом всегда будут верные друзья и близкие, готовые поддержать и поделиться радостью. Пусть в вашем доме царит уют, а в сердце – тепло и гармония. С Новым годом, с новыми возможностями и незабываемыми историями, которые мы продолжим писать вместе. Пусть этот год станет ярким и успешным, полным удивительных открытий и счастливых событий. На вечеринке – фейерверк. С любовью и благодарностью, Канира. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто читает мой фанфик, и сказать вам спасибо. Огромное человеческое спасибо. Возможно, для некоторых цифры на экране всего лишь цифры, но для меня они стали уверенностью. Спасибо. Подписываться, кидать подарки сюда. https://bastytokanira, сюда подписываться. https://www.donationalerts.com/kanira, сюда кидать подарки, еще и с посланием. Всех с предстоящим 2025 годом, полным новых возможностей, свершения и вдохновения. Пусть каждый день дарит вам радость, а впереди будет столько захватывающих приключений, сколько хватит смелости мечтать. Мечтайте, Аками. Глава 44. Самая большая ценность нашего долголетия, Аками, не в количестве прожитых лет, а в том, сколько ты успел оставить после себя, сколько жизней ты изменил, сколько истин открыл и какой след в мире ты оставил. Я всегда думал, что время – это нечто неуловимое, как ветер. Мы все ощущаем его присутствие, но не можем схватить и удержать. Оно бесконечно и стремительно. Каждый день – это всего лишь одно мгновение в бескрайнем потоке. Мы не видим, как оно уходит, но осознаем его отсутствие, когда оглядываемся назад. Мои мысли всегда были о времени, о том, как оно влияет на людей, на наше восприятие мира. Но по-настоящему я не понял его сути до того момента, как это коснулось меня. Когда закончилась война, время прошло слишком быстро, слишком стремительно. Вспоминая, как выросла Мита, как постарел дедушка, я чувствовал сожаление и удивительную радость. Все это перемешалось внутри меня и не покидали меня ни на миг. Кагуя все же смогли убежать от моего меча. Приказ главы был ясен как день. Вырезать всех буйных, а тех, кто подлежит ассимиляции, привести в клан. Буйными были все члены взрослого поколения и старше лет 15. Я пытался поговорить с самыми молодыми членами боевого крыла, объяснить всю тщетность их действий. Их борьба и сопротивление лишь тратило мое время. Но они были непреклонны, и мне пришлось сделать, что я должен. Я не гордился тем, что оставлял после себя сотни трупов. Группа, что сопровождала меня, видела, что вначале я всегда пытался поговорить, убедить сдастся и спокойно сложить свои костяные оружия. Но никто меня не слушал. Была ли вина в том, что их геном, как мне рассказал старик, после влиял на сознание, или же мои слова их не убедили, не знаю. Но слава мясника и палача клана была мне обеспечена. Эти шепотки и косые взгляды убийц, которые удивлялись, что кто-то делает работу, которую должен, были как насмешка. Я человек, что посвятил себя науке, человек, что пытался вернуть свой дом и очистить от радиации, стал тем, на кого равнялись и ужасались. Целых 4 года охоты вынули из меня последние положительные эмоции насчет своего пути. Все эти смерти и бои уже стояли мне как ком в горле. Была бы моя воля, сидел бы в клане и клепал печати на продажу, а не бегал по лесам и не искал всяких безумцев, которые из своих костей пытались убить меня. Резоны Ашины были понятны для меня. Сделать мне хорошую репутацию в клане и не только, он тем самым делал из меня хороший запасной вариант при случае своей преждевременной смерти. Конечно, я точно не был первым или вторым на очереди на престол клана, да и не нужно мне это было, но вся эта катавасия с кланом Кагуя даровала мне репутацию, которая еще долго не утихнет. Сперва победить главу клана Хьюга, после вырезать почти под несколько тысяч шиноби. Все же такое не забывается. В глазах главы клана он сделал мне огромный подарок, а для меня же это было как работа, грязная и неприятная. Это продолжались бесконечно долго, на мой взгляд. Месяцы поисков и захватов, месяцы бесконечной беготни и боли в глазах. Мангикьё мне не приходилось использовать, не было уже тех, кто смог бы мне противостоять в прямом бою, но от этого было не легче. Хьюги же погрязли в гражданской войне. После того, как мы выдали им способ снятия своего повадка, те с цепи сорвались. Старейшины главной ветви, старейшины побочной, стихийные лидеры, те, кто у кого хватило ума уйти к нам. Все это перемешалось как ком. Про бывшего главу клана уже никто и не вспоминал. Старейшины, что с этой стороны, что с той, тянули одеяло на себя и требовали подчинения. А тех, кто ловил мутную рыбку в этой грязи, хватало. Мне отстранились от всего этого и оставили все на самотек. Я бы сказал, что это было жестокое наказание, чем если бы Ашина решил захватить клан или уничтожить. Теперь на годы, а может и на десятилетия, клан Хьюг выбыл из игры, и все в мире знали, кто это сделал. Наследие младшего брата мудреца в этом мире погрязло в хаос, хотя и наследие старшего не отставало от них. Моя жизнь была похожа на бесконечную гонку. Я всегда торопился куда-то, словно мне нужно было успеть. Успеть стать сильным, успеть исправить ошибки, успеть понять, что же на самом деле важно. Но чем больше я стремился к этому, тем яснее становилось, что время не может быть поймано, а все попытки его изменить напрасны. Я помню, как в детстве мы с друзьями играли в прятки. Мы прятались в лесу, и казалось, что время замедляется. Когда я сидел в укрытии, слушая шаги, я ощущал, что мир вокруг меня останавливается, и все замерло, лишь мой собственный дыхание и шелест листвы напоминали о том, что я живу. Но как бы я ни пытался замедлить ход времени, он всегда возвращал меня в реальность. Время не прощает тех, кто пытается его обмануть. Синджу и Учихи не прекращали воевать. То, что Учихи переехали с привычных мест, я узнал позже, но это было не так важно. В этой чехарде событий были и другие громкие новости. Вспоминая лицо маленькой девочки из клана Юки, услышать новости от старика были неожиданными. Мирные несколько лет существования бок о бок сделали из союза Хазуки и Юки грозную силу в ближайших землях. Но мир не продлился долго. Главы кланов что-то не поделили, и те поубивали друг друга. И опять началась великая война между кланами. Только вот теперь у Юки были огромные проблемы, ведь главы кланов Хазуки были близнецами, не пойми, как правили, но сам факт, и то, что одного близнеца убили, а другой остался жив, сделало все намного хуже. Юки буквально заставили убыть из привычного места обитания. Переехать и занимать место там, где уже давно все поделено, очень трудно, и то, что маленькая девочка в прошлом и нынешняя глава клана Юки прибыла в наш клан на поклон, делало все еще сложнее. Маленькая девочка, которая была мне по колено и всегда улыбалась, сильно изменилась. Смерть отца и приход к власти сделали из нее ту, которая должна была стать намного позже. Холодное лицо без эмоций, даже когда она поприветствовала совет старейшин, синие глаза, что неотрывно смотрели на лицо Ашины, и белые волосы, что были уложены в замысловатую прическу в виде высокого хвоста. Она говорила твердо и уверенно: «Мы предлагаем вам свою верность в обмен на безопасность людей. У нас множество раненых и тех, кто не может бороться. Я прошу лишь одного – жизнь». Так, совет и глава в присутствии меня, на которого уже никто не обращал внимания, и все привыкли, начали обсуждать предложение Хаки. Когда она вышла из места проведения совета, старейшины высказывали свое мнение. Обсуждение продлится еще долго, так что девочка осталась ночевать у нас, не переживая, что ее здесь тихо прирежут. Я считаю, что это того не стоит, это принесет на больше проблемы, чем пользы. Молодой, на фоне других, Кайчи Узумаки, был довольно добрым и общительным старейшиной, его волосы еще не выцвели от прожитых лет, и он сильно гордился своими длинными волосами. Вы ведь сами видели, с кем они прибыли. Одни сопляки и старики, всех, кто мог держать оружие, либо остались прикрывать слабейших, либо умерли еще до этого. Мы можем взять нашу, которую станет тяжелее, а не легче со временем. Но это ведь возможность, сказала Сузума, женщина, что учила меня скрытности и всему, что касалось настоящего пути ниндзя. Она была стара, но ее красное кимоно ярко подчеркивало ее фигуру, которая не могла скрыть. Зеленые глаза ясно смотрели на главу, который, прикрыв глаза, слушал. Посудите сами, за последние годы наш клан пополнился множество новыми людьми. Чего стоит змеиный отшельник, у которого уже на подходе третий ребенок? А хьюги, которые не захотели воевать со своими сородичами за власть в клане, все они, может, и не проникнутся духом и наследием нашего клана, но их потомки вырастут здесь, на островах, среди Узумаки, и станут теми, кто в будущем будет защищать свой дом, свой единый и истинный дом. Это может не понравиться другим кланам и всяким дайме, они могут подумают, что мы пытаемся образовать альянс, а может и государство. А вы все знаете, что бывает, если пытаться воевать против всех сразу. Напомнил о мрачных примерах нашей истории человек, который отвечал за архивы и за образование в целом в клане. Старейшина Сумика была женщиной, что закрыла свое лицо вуалью и никогда не показывалась без нее при людях. Даже по фигуре было непонятно, сколько ей лет, ведь балахон скрывал все. А голос у нее, кстати, был молодым. И что, просто ответим им? А если не понравится, сожжем их города и обворуем их сокровищницы. Обычные люди и другие, и же с ними, ни капли не пугают меня. А кланы не посмеют вмешиваться, если мы напомним, что произошло с хьюгами. Это был человек, что по кондициям сильно обгонял меня, а скорее подавлял. Даже рядом с дедушкой, для меня примером мощи, этот медведь смотрелся бы внушительно. Огромная гора мышц и лысая голова, словно у монаха, была скорее целой историей, которая стоила отдельного упоминания. Шинджи Узумаки, полукровка, как и я, и монах в прошлом, отвечал непонятно за что и непонятно, как вообще был старейшиной. На фоне других сидящих здесь людей, при свечах, которые освещали безлунную ночь, он был словно экзотичное животное. Грубые диалекты, то, что он при разговоре громко кушал, никого уже не смущали, как и меня. Привык, поди, видите, биться вместе с этим здоровяком было весело. Конечно, если постоянно не видеть, как он разрывает голыми руками, к Кагуя, которые славились тем, что выдерживали многое. Дело не в страхе молодой Шинджи, дело в нашем мироощущении. Миру не нравится, что Узумаки проливают кровь, и Шинигами также был бы не против отдохнуть от того, что каждый день к нему прибывают все новые души. Старейшина, Тоши, который отвечал за духовную часть клана, был немного странным, но веселым стариком. Конечно, Шинигами не прочь полакомиться душами глупцов, что посмеют пойти против нас, но все, слишком много войн за последние десяток лет произошло, и мне это не по нраву. Да, определенно странный, но веселый седоволосый старик. Так и остальные высказали свое мнение и то, как они видят все это. Все же взять целый клан, хоть и в маленьком составе, довольно трудно и требовали тщательного обдумывания. Ашина молчал и просто слушал, иногда кивая, а иногда хмурясь. После часа балагана, который превратился в совет, оттого старики и старухи, которым уже за сотню лет стало скучно, тот поднял руку и все так же органично замолчали, как и спорили, и сказал: «Я вас услышал, и теперь приму свое решение, но до этого я также хочу выслушать своего друга». Он повернулся ко мне: «Аниете, Аками, что ты думаешь насчет Юки и их предложения?» Я мысленно попинал Лошины, что знал, что я не люблю что-то решать, и просто сказал: «Я поддержу ваше решение, глава». Сидя рядом с ним по правую руку длинного стола, было неловко слышать тихие смешки и видеть ухмылки от старейшин, что знали наши странные отношения с главой. Он уже как несколько лет постоянно меня зовет на советы и заставляет слушать весь этой галдеж и разговоры долгоживущих Узумаки. И мне приходится каждый раз тратить часы просто на то, чтобы пить чай маленькими глотками и ждать, когда же все это закончится. Но все же, я хочу услышать твое мнение насчет того, что нам предложили, Юкихаки, твоя знакомая, как я знаю. А то, что он при этом ухмылялся, вгоняли меня в уныние. Опять мне решать судьбу людей, но ответ-то он и так знает, опять устраивая тут театр одного актера. Я за того, что принять этих бедных людей, что бегут от войны. Мы, Узумаки, и наша ответственность в нашей силе. Сегодня мы примем их, а завтра они будут стоять рядом и защищать свой новый дом. Отлично, да будет так. Ашина поднял руку. Тут же появилась слуга, что принесла чистый свиток. И откуда только знают, что надо. Как сказал мой юный друг, наша сила дарует нам свободу, но также они и дают нам ответственность. Люди, пришедшие в беде к нам в клан, получать лишь доброту, составив же договор. Так решением совета и главы, клан Юки отныне и навеки стал частью большого клана Узумаки. Клана, в котором уже живут выжившие Кагуи, бежавшие семьями Хьюги и всяко помалу. Та еще сборная солянка. Шли годы, и я продолжал бороться с этим ощущением. Я стал сильнее, научился контролировать свои чувства, свои реакции. Но все равно, как бы я ни старался, не мог избавиться от ощущения, что время уходит, как песок из рук. Я не мог понять, почему. В тот момент я понял, что время – это не враг. Это нечто неизбежное, но не враждебное. Оно не предназначено для того, чтобы уничтожить нас, а скорее, чтобы научить нас ценить то, что у нас есть. Мы не можем контролировать время, но можем контролировать, как мы живем в его пределах. Мы не можем остановить его, но можем научиться принимать его переменчивость. Мита уже приближалась к своему 18-летнюю, и скоро нас ждала свадьба, но моя голова была забита мыслями о планах насчет Зицу. Юки прижились, хоть и были маленькие терки и недопонимания. С какой-то стати я стал тем, кто решал эти все ошибки и конфликты, примиряя людей, ставя на место тех, кто возгордился, и помогал тем, кто не мог защитить себя. Прям супергерой, подумалось мне в тот момент, когда я снимал воздушного змея одной девочки, которая гуляла одна. Ох, как я потом отчитывал кланяющиеся родители из смешанной пары из Узумаки и Юки насчет ответственности и присмотра за двухлетнего обычным ребенок без чакры. Ей-богу, будто бы тут у нас маленькая деревенька и все друг друга знают. Да, конечно, так и было, но отпускать та ребенка, у которого чакра еще не пробудилась, без присмотра опасно, ведь даже играя дети, у которых она есть, могут запросто ей навредить. А то в одной из дней, когда я в очередной раз решал конфликт между Хьюго и Юки, которые не поделили что-то, меня вызвала Шина, прибавив и так на мою большую голову еще больше проблем. Синджу, наши родственники Аками, и наш союз строится не только на словах, ты ведь это понимаешь? Начало разговора мне категорически не нравился, и я чувствовал подвох. Да, Шина сама. Отлично. Тогда ты не будешь против, что твои братья будут временно присутствовать здесь. Их ждет обучение. А они это, Только не эти. Я все понимаю, глава, но какое это имеет ко мне отношение? Не я ведь решаю, кому быть на территории клана, а кому нет. Пытаясь играть дурачка, чтобы не впрягли. Все верно, мой молодой друг, но ты единственный из молодого поколения, кому я могу доверить ответственную миссию. Ты должен будешь сопровождать и наблюдать за этими тремя синджу. Ну вот опять, почему я? Я буду надзирателем, чисто ради любопытства. Я бы не сказал надзирателем, скорее наблюдателем, чтобы молодые горячие головы не натворили чего не стоит. Ашина ухмыльнулся. Если ты понимаешь, о чем я. Да-да, конечно. Захотелось закатить глаза, но он сдержался. Вспоминая поведение самого старшего из своих двоюродных братьев, пытался не вздохнуть от своей тяжелой судьбы. Отлично. Раз так, Хаширама, Табирама и Итама, заходите. В кабинет главы клана спокойно зашли три брата Синджу. Скрывались чертяги, зная, что я захожу через окно, потому что подниматься по лестнице слишком долго. Чакру я замечал, но фоном, все держать сенсорное восприятие постоянно мне не под силу, но способности Хаширамы вскрытия в деревянном строении на таком уровне, что мне бы пришлось использовать мангикё, чтобы увидеть их. Итама, как всегда, был самым шумным. Старший брат Этете, и разбежавшись, прыгнул на меня, сцепившись и обнимая голову и грудь. Даже не пришлось ловить и поддерживать мальца, что уже вырос. Все же годы идут, а кровь Синджу на лицо. Мальчик, что не достигал мне до пояса, уже был таким большим. Эх, не мог удержать вздох усталости, на что Ашина хмыкнул. Табирама скрестил руки на груди и грозно посмотрел то ли на своего младшего брата, то ли на меня. С этим гением не поймешь, что он думает. Будущий бог Шиноби Хаширама лишь неловко почесал макушку. Хаширама сам поди хотел обнять меня. Слишком тактильные эти братья Синджу, кроме Тоби-чана. Хотя и тот было видно рад меня видеть. МДА, теперь еще и решать проблемки с этими. Ладно, Табирама, он точно будет обучаться. Но вот и Тама, у которого шило в одном месте, и Хаширама, у которого жизненной энергии было столько, что он мог настругать детям сотням женщинам за неделю. Проблемки. Когда мне исполнилось 20 лет, мы со стариком решились использовать давнейшую технику, которую даровал мне Ашина в свое время, когда я спас Мита. Необычную и сложнейшую технику использовать пришлось быстро и далеко от клана. Тогда еще охота на Кагуя продолжались, и увеличить силу в краткий срок казалось отличной идеей. Еще бы, я ведь забыл условия, которые были на такую сильную технику. А когда уже началось и печати были нанесены, поворачивать назад не было желания. Так, целая неделя отдыха превратилась в пытку, когда я собственноручно бил стихии молнии по своему телу изнутри, еще и каждую секунду бодрствования, так еще и старик не мог лечить меня. Когда же из меня начали вытекать кровяные следы из черного и розового цвета, то дедушка забил тревогу, но обследовав этот материал, заключил, что таким образом я очистил свое тело от чего-то опасного. Старые яды, которые не вышли вовремя, всякая зараза и болезни, давно существующие во мне и так далее. Странно, но тогда у меня не было, чтобы обдумывать, что это было. А когда молния ударила меня впервые, все мысли выбило из моей головы, и я не понял, как оказался в белом пространстве, как будто в своем внутреннем мире, но это не было моим внутренним миром. Повернувшись на 360 и обследовав глазами все вокруг, не нашел ничего стоящего и просто стал ожидать. И все, что я услышал после 10 минут субъективно проведенных в пустоте белого цвета, было это: «Не подходишь». И меня выбило из того места, как будто выкинуло, с болью во всем теле и головой, словно огромные кувалды били по ней, я очнулся в больнице клана. Прибытие Ашина и дедушки сопровождалось спорами и криками, а узнать суть немного так удивился. Оказывается, то, что передал Ашина в свое время мне, было, так скажем, не из этого мира и вообще непонятно, как оказалось у клана. В древние времена, когда еще Ашура был жив, его сыновья и ученики спасли одного человека, который упал с неба. Отличное начало подумалось мне тогда, а после, тогда как тот выздоровел, тот просто исчез у себя из комнаты, и лишь эта техника была на футоне, где спал гость из неба. И с тех самых пор этот свиток и техника передается внутри клана всем, кому хочешь. Но за тысячи лет существования клана и этой техники лишь единожды получит одобрение голоса в белой пустоте. Это был полукровка клана, нашего Исинджу, что был нездоров с самого рождения, и лишь чудо могла спасти его. Родители были довольно сильными шиноби, и тогдашний глава решил провести эксперимент. А то, что мальчик 12 лет от роду получил силу превращаться в воду, тогда никого не удивило. Что я вынес со всей этой истории? Ну то, что с неизвестными техниками играться и тем более использовать не стоит. Непонятный голос и просто головная боль была самая малая цена за такой эффект. Сила, скорость реакции и сама скорость тела выросла, а техники стихии молнии стали еще сильнее. Отлично, еще бы, если конечно не получить с этим головную боль, на целый месяц которая не проходила никакими методами. А так все было прекрасно. Внутри меня буря. Буря перемен. Я не мог понять, почему я чувствую себя таким потерянным, почему внутри меня столько нерешенных вопросов. Время давило. С каждым днем я чувствовал, как оно уходит, и не могу его вернуть. Это ощущение, что все, что я когда-то знал, теперь исчезает. Я не мог найти точку опоры в этом бескрайнем течении. Свадьба была пышной и яркой, гости с союзного клана прибыли также, выражая этим свое уважение. Глава клана Синджу лично приходил к нам с Митой и подарил подарок высшего уровня. Две обычные бумажки на вид были очень сильными печатями клана Синджу и скрывали в себе недюжинную опасность. Эффект был одноразовый, но по словам Бу Цумы, это могло даже отогнать Биджу или ранить. То, что будет с Шиноби с таким уроном, который мог ранить огромного зверя, не приходилось вспоминать. Я недолго думаю, сделал из сережки, также добавив от себя кое-какие эффекты, играясь с новой игрушкой, пока остальные веселились на нашей свадьбе. То, что я впервые видел, как пьет Ашина, стоило отдельного воспоминания. Я был так удивлен, что даже Мита не удержались и пихнула меня в бок. Ее белый наряд невесты не испачкался от наших похождений по храмам и сверкал своей красотой. Прическа с двумя пучками украшали ее голову, а тонкие шпильки в них, подарок от Катицу, были красиво вставлены, словно всегда были там. Смотря на нее, был неожиданно заворожен ее красотой, а фейерверк не мешал мне любоваться красотой моей уже жены. Она все же выросла, заметил я. Из озорной девочки, она за эти годы стала принцессой клана, спокойной и холодной для других, и ласковой и улыбчивой со мной. Тогда я вспомнил, что когда-то в детстве, когда я сидел на берегу реки, я думал о том, как вода уходит. Мне казалось, что я могу поймать одну каплю, одну часть потока и удержать ее навсегда. Но река никогда не останавливалась, и все мои усилия были напрасными. И тогда, сидя на этом берегу, я понял, что река будет течь, независимо от того, что я буду делать. Мита также была, как эта река, но отличие было лишь в том, что она рядом, и всегда будет. Слова Ашина обретали для меня важный смысл. Сквозь сотни лет, лишь она будет рядом. Точно так же и с временем. Оно течет, и никакие усилия не могут изменить его ход. Оно не поддается никаким манипуляциям, никаким желаниям. Оно просто есть, как и наша жизнь вместе с Мита. Наш клан, наш мир, и манипуляции существа, что устраивало войны и жертвовали тысячи жизней ради возрождения своей чудовищной матери, было мне противно, мерзко и злило меня. Смотря на улыбку Мита, моей жены и той, кто будет рядом со мной всегда, я понимал отчетливо и ясно лишь одно. Я уничтожу Зицу и всего, что касалось рук дитя Ацуцуки Кагуи. После того случая с техникой, которая даровала мне комплексное улучшение всех сторон моего тела, мне хотелось опять увеличить свою силу. Как, если я и так был одним из самых опасных противников, которые вообще может создать этот мир? Тогда мне было нужно попасть в другой мир. Мир полных умных животных, которые обучать меня режиму отшельника. И то, что Хаширама смог просто, посмотрев на наших редких отшельников, повторить все это, вообще не подписывая контракты, не обучаясь этому, вообще к этому не относиться. Определенно. А то, что его техники стали еще смертоноснее, стало отличным плюсом. Наши спарринги уже давно стали предметом обсуждения и даже ставок. Идиотские идеи самого младшего моего брата иногда были хороши, и заработок от ставок тот получал хороший. Еще бы не ставил постоянно на меня, вообще бы цены не было. Все же биться против этого монстра без мангекё не получалось, а мои цепи долги не могли сдерживать буйного деревянного извращенца, который любил подсматривать за банями из кустов, который сам же и создавал. Иногда мне казалось, что этот идиот всерьез любит бегать от разъяренных девушек, которые полили его. Еще бы не мне было решать проблемы за своим братом. Так что когда меня не смогли отговорить Мита и старик, и когда поддержали Хаширама и Итама, то я отправился в свободный поиск в мир призывов. Табирама же тогда был занят и не успел на представление в моем лице. А почему представление? Ну, то, что я оказался в каменном гроте, было неудивительно. но размеры, конечно, меня немного так напрягли. А вот когда огромная стена серого цвета, которую я принял за стену, поднялась и посмотрела меня своими глазом с тремя ростами меня, то тут я немного струхнул. Волк, а это был он, наверное, на глаз, был больше девятихвостого раза в пять, а когда его глаз сузился, я просто вымолвил: я пришел обучаться, и мило улыбнулся своими белоснежными зубами, на что получил громкий рык, настолько, что уши начали кровоточить и последние слова, с которыми меня выперли из мира призыва: слишком мал, щенок. Я с достоинством приземлился на том же самом месте, спустя секунд пять после того, как исчез, как сказал старик, который лечил мои уши. Слишком оказались сильно повреждения, чтобы самому лечить. После расспросов и обсуждения, я, не искушая судьбу, просто напрасно поспрашивал у призывных животных, которые были в клане, кто это и что делать. Самыми информативными оказались кошки у одной милой девушки. Она смогла поговорить с одной из старейшин племени, и та любезно, за огромную плату в виде чакры и рыбы, поделилась информацией. Все призывы в какой-то мере знакомы с друг другом и иногда даже общаются между собой. Непонятно, живут ли они в каком-то плане животных или это какая-то планета недалеко от нашей. На этот счет животные сами не могли толком ничего сказать, но насчет этого волка было довольно много информации. Это был альфа или босс клана небесных волков, но это племя уже давно не появлялось в нашем мире, и то, что я мог попасть туда, было чудом. Там были свои нюансы, но, как мне объясняла большая кошка, то, чтобы попасть в обучение в это племя, мне в первую очередь стояло убить одного из членов стаи, чтобы взять его место. Странно, но таковы традиции этого племени, как мне объяснила кошка, и не нам их обсуждать. Новая кровь заменит старую, и так стая становится лишь сильнее. А то, что меня не убили и вообще просто отпустили, было неудивительным делом. Как сказала мне кошка, главный волк небесного племени вообще был ленивым животным, и чтобы он хоть поднял свою лапу, чтобы биться, нужно постараться. Обычно он взглядом стирал всех, кто смог подобраться близко к нему. То-то я почувствовал давление на плечах, которую оказывал на меня глаз. Какая-то разновидность гравитации или воздуха. Кошка не могла объяснить всего, но то, что мне сказали, что я все еще мало, она могла расшифровать. Дело было не в возрасте, а в силе. Нижайший предел, как сказала мне кошка, была на уровне главы нашего клана. То есть, чтобы начать обучаться, нужно быть на уровне Ашина, и то это будет низко. Удивительно, и это мягко сказано, но теперь это была уже моя проблема. Ведь теперь каждый раз, используя призыв, я бы оказывался на том же самом месте, и старейшина кошачьего племени не думает, что во второй раз меня пожалеют и отпустят. Такие вот пироги с волками, и опять я оказался в пролете. Это была второй мой провал, но тут же мне ничего не перепало, что грустно. Но охота не ждала, и снова после отдыха я отправился вновь за кланом костяных безумцев. Смотря на поле чудовищной после себя битвы, я мягко удерживал и тому, чтобы тот не бросился вперед и не мешал своему брату. Если Табирама во время обучения больше погружался в наши клановые знания и обучался у одного мастера, что породил опаснейшую технику, то Хаширама был временным учеником моего дедушки. И то, что за то время, что прошло после года обучения в нашем клане, Катицу с Хаширамой близко сблизилась, узнав об этом недавно, не добавляло мне настроения. Буцума, сильнейший шиноби по вере собственного пути ниндзя и глава клана Синджу, что стабильно правил, умирал на руках собственного сына. Умирал от ран, которые уже невозможно было вылечить. Буцума Синджу стоял на краю разрушенной деревни, вдыхая последний раз запах пепла и разрушений. Одна из деревень, что была под защитой клана Синджу, стала ловушкой и полем битвы двух сильнейших глав кланов. Взгляд его был усталым, устремленным в небеса, как будто он пытался найти там ответы на вопросы, которые мучили его на протяжении всей жизни. Он был сильнейшим шиноби своего времени, человеком, чьи решения и действия определяли судьбы не только клана Синджу, но и всего мира. Он вел клан через войну и мир, через кровь и смерть, через жертвы, которые оставили незаживающие раны в его сердце. Хаширама держал его в руках и пытался спасти, но чакра уходила в пустоту, а огромная рана, что должна была давно убить его, все не заживала. Я бы мог подойти и сказать, что это бессмысленно, но я не хотел убивать надежду моего младшего брата. Его лицо было скрыто под маской безэмоциональности, но в глазах было то, что не укрывалось от внимательного взгляда. Боль, глубокая боль, которая проникала в самые глубины его души. Он смотрел на своего отца, на последнего великого шиноби, чья жизнь была полна побед и поражений, радости и горести, сгорающих на фоне всей этой бесконечной войны. Отец. Его голос был тихим, но отчетливым. На фоне горящих земель он был тих, но здесь, стоя здесь рядом с братьями Синджу, мы все слушали. Табирама просто закрыл глаза, не силясь открыть их и посмотреть на смерть своего родителя. Ты был тем, кто научил меня верить в наш путь, в нашу миссию. Но почему все это должно заканчиваться так? Почему смерть, а не жизнь? Почему сейчас? Буцума открыл глаза и взглянул на сына. Его взгляд был полон усталости, но в нем была и огромная мудрость, которую он накопил за годы войны и руководства кланом. «Ты понимаешь, сын», — сказал он с трудом, голос его был слабым, — «что путь Синджу не может быть легким. Мы жили на войне, мы умирали на войне, но мы всегда верили, что можем изменить мир. Но, на самом деле, этот мир не хочет изменяться, он хочет разрушений. Мы могли бы править, мы могли бы сохранить этот путь, но мир слишком велик и сложен для того, чтобы его можно было бы уместить в одну мечту». Сын покачал головой, отторгая эти слова. Он был горд своим отцом, но не мог понять, почему тот вдруг так отчаянно сомневается в своей жизни и в своем пути. «Но мы можем что-то сделать», — настаивал он. «Мы можем изменить его. Мы, Синджу, должны продолжать бороться. Мы обязаны. Мир может быть построен, я верю в это». Буцума устало вздохнул. «Ты моложе, и ты веришь, что твоя сила может решить все. Но, сын мой, сила, она не решает проблем мира. Сила лишь создает новые. Я сам слишком долго верил в это, но я тебя научил. Нельзя сделать мир из силы. Нужно понимать, что это детская мечта, которая обернется трагедией. Если ты хочешь построить новый мир, ты должен начать с себя. Силой ты не сможешь убить боль, не сможешь победить страх. Только если ты сможешь жить с этим, сможешь изменить мир. Твоя сила слишком велика, чтобы люди доверились тебе». Он замолчал, чувствуя, как тяжелый момент приближается, как сердце сжалось от боли и усталости. Он слышал шаги, это были его последние моменты. «Мы приблизились», и даже Табирама, что все еще закрыл глаза, но все видел своими огромными сенсорными возможностями. «Не считай это поражением», — сказал он тихо. «Считай это прощением. Я прошел свой путь, ты должен пройти свой». Хаширама покачал головой, и его губы дрогнули. Слезы не покидали его глаз, несмотря на его старание удержать себя. Итама же уже рыдал, сцепившись мне в плечо. Он всегда был самым эмоциональным из трех. «Отец, я не могу. Ты был моим примером. Ты всегда был таким сильным, таким непоколебимым. Почему теперь ты говоришь такие слова?» Буцума слегка улыбнулся, его взгляд стал более спокойным. Он чувствовал, что его время пришло, и уже не хотел бороться. Он был готов отпустить, потому что в конце концов, сын мой, нет такого пути, который не привел бы к этой точке. Все, что я сделал, все, что я верил, это было лишь частью чего-то большего, чего-то, что мы не можем понять до конца. Не ищи ответов в моих словах, ищи их в себе, и ты поймешь, что твой путь не будет таким, как мой. Ты должен идти по-своему, с твоими собственными выборами. А ты, Табирама, помоги своему брату. Его сила слишком велика, чтобы быть лишь в одних его руках. Итама, ты же должен быть сильным. Сильным настолько, что смог стоять наровне со своими братьями. Будьте вместе. Молодой Синджу опустил голову, его плечи напряглись, но он не мог сказать ничего. Все его чувства, вся его гордость и боль, все его сомнения сливались в одно. И вот, в этот момент, когда смерть взяла своего победителя, Буцума Синджу тихо и мирно отошел из этого мира, оставив своего сына, который только начинал осознавать, что путь его отца был лишь одной главой в огромной книге их клана. Тот, кто стоял перед ним, теперь должен был стать новым лидером. Но для этого ему нужно было пройти не только через силу, но и через огромную личную боль. Время для сомнения истекло, время для решений наступило. И теперь, когда последние слова отца эхом отозвались в его сознании, Хаширама понимал, что мир, в котором они жили, не был ни черно-белым, ни простым. Он был полон серых оттенков. И тот путь, который ему предстоит пройти, будет требовать не только силы, но и мудрости, которую он, возможно, не знал, как найти. Хаширама Синджу медленно встал, его глаза были полны решимости. Он знал, что не может повторить путь своего отца, не может просто следовать его примеру. Он должен был стать собой. И в этот момент он принял для себя истину, что настоящая сила не в том, чтобы всегда быть победителем. Настоящая сила заключалась в том, чтобы понимать, когда сдаться, и когда продолжить бороться, зная, что иногда путь к победе лежит через поражение. Сегодня клан Синджу проиграл, как и Учихи. Но завтра он изменится, и взгляд Хаширама показывал мне, что этот путь будет не из легких. Сегодня в этом судьбоносный день не только пал Буцума Синджу, но и его извечный враг Таджима Учиха, что организовал эту самую ловушку. Теперь они оставили все своим детям, наследие сильнейших пало на сильнейших молодых людей, что существовали в этом мире. Эпоха перемен настала, и теперь мне осталось лишь ждать. Ждать того дня, когда Мадара падет во тьму. Значит, Буцума пал. Ашина был неудивленным от этих новостей. Все же интересно, скольких глав союзного клана он пережил? Десяток. И теперь Хаширама встанет на его место? Как ты думаешь, он справится? Мой брат хоть и ловелас, но он силен, и тут дело не только в его силе шиноби. О похождениях Хаширама по женщинам можно слагать легенды, все же слишком в нем много энергии, и как Катицу смогла усмирить его. Нас ждут огромные перемены, глава. ХММ. Он погладил свою бородку и посмотрел на небо усеянными звездами. Мы стояли на крыше резиденции и были одни в полную луну ночь. Я прибыл, как только мог, еле успокоив разбитого смертью отца Итамы. Все же мой ученик все еще ребенок, как бы не храбрился. Ты хочешь быть на гребке этой волны перемен, или же хочешь стоять в стороне и наблюдать? Удивительно было услышать такой вопрос. Все же Мита беременна, и скоро ты станешь отцом, не пора ли тебе осесть в клане и быть рядом? Да, в этом есть своя изюминка, что недавно округливший живот уже был так отчетливо виден. Я был счастлив, видя такую Мита. Но если позволите, глава, я бы не хотел уходить от активной жизни шиноби. В чем причина, молодой Аками? Мне думалось, что ты устал от этого. Это так Ашина сама, но я был немного на перепутье и не мог точно выразить свою мысль. Я должен быть рядом со своими братьями и видеть, к чему приведет путь Хаширамы. Тогда делай, что должен. С этого дня ты можешь свободно решать, что тебе делать. Я дарую тебе выбор, и теперь ты сам решишь, что тебе важно, а что нет. Закончил он неожиданными словами. Что бы это значило? Но это не значит ли? Все верно. Он улыбнулся. Теперь ты старейшина клана Узумаки, Аками Узумаки, и волен делать, что желаешь и когда желаешь. Пока все важные и нет места заняты, так что ты будешь свободным старейшиной без обязанностей. Отдыхай и набирайся сил. Таким образом Ашина даровал мне карт-бланш, убрал бремя обязательной службы и избавил от исполнения приказов от других старейшин, хоть и этим со мной не использовали, понимая мою силу. Но все же удивительно. Я думал, что смогу просто уйти со службы или остаться на том же месте, как палач клана, но стать старейшиной не ожидал. Теперь осталось дело за малым, найти Зицу и запечатать его. Шестое и первое примечание в 2025 году. Я вижу статистику и, откровенно говоря, вижу, что тысячами читают мой фанфик каждый день, и хочу сказать вам спасибо. Но также хочу подметить, что мало людей ставить лайк на само произведение. Если не трудно, прожмите лайк, буду безмерно благодарен. Насчет же сюжета, все идет как должно идти, но если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь в комментах. Глава 45. Только люди способны проливать кровь за мир во всем мире, Итама. Думаешь, люди ошибаются? Думаю, люди не видят другого варианта. Что вы делаете на этих землях, Камизура? Ваш клан обитает далеко отсюда. Смотря своими кроваво-красными глазами с тремя томоя, прямо в глаза шиноби, облаченного в бинты, я держал его за шею, удерживая, чтобы тот не упал, так как его левая нога была срезана моим разрезом. Он молчал, удивительная сила воли, но одной лишь воли не хватит в моем случае. Такая потеря крови даже меня убьет, если не сделать ничего, но мне это было не важно. Гиндзюцу, ломя сознание одного из разведчиков Камизуры, учитывая его одеяние и бинты, было понятно, кто он. Начал искать, что мне нужно. Но главный вопрос был в том, что они делают рядом с нашим кланом. Слишком близко, слишком дерзко. Ответы на свои вопросы вскоре были получены, и это заставило меня задумываться. Ишикава, известный шиноби своими мастерством в стихии земли и своими ниндзюцу, основанных на насекомых, как у клана Абурами, только в случае клана Камизура, пчелами. Их клановые убийцы были одними из самыми востребованными, когда дело касалось скрытного и тихого убийства. Все же пчела размером с палец и ядом, который убьет даже сильного шиноби за считанные секунды, были очень нужны многим людям с деньгами. Но не всегда дело было в деньгах. Шиноби, у которого я вытряс знания, а задание, которое им выдал старейшина, отвечавший за разведку клана, не дали мне ответы, которые я искал. Простой исполнитель, знал лишь то, что нужно обычного разведчику, хоть и командиру. Узнать силы клана, личности сильных шиноби и численность. Откуда такой интерес у клана, что жил далеко от здешних земель, было непонятно. Лишь то, что глава клана Ишикава, вдруг пришло в голову узнать силу клана Узумаки. Зачем, непонятно. Отпустив шиноби со сломанной шеей, оглядел поле боя. Их было 10 штук и все в бинтах. В группе же было 3 командира и каждый отвечал за свое. То, что лежал у моих ног, был самым главным из них. Он координировал всю операцию и когда принял бой, также командовал, пытаясь спасти своих людей. Увы, у него не получилось, и никто ушел от меня, и его я оставил напоследок. Но если бы знал, что ничего не получу из головы этого парня, то оставил бы кого-то еще. Жаль. Раздавив пчелу, что пыталась улетать с трупа, ушел. Огонь пылал, забирая тела в бинтах в свои жадные объятия, и я покинул место, что стало могилой для Камизура. Протер укус пчелы, которая немного жглась, да и только. Мое сопротивление было слишком высоким для такого яда, и просто раздражение от того, что кто-то смог задеть меня, задевало мою гордость шиноби. Все же я мог раздавить их Сусанаа за секунды, но решил не тратить запас глаз. Слишком цель была легкой на первый взгляд, но как всегда даже загнанная крыса может сильно укусить.